Элиара приняла письмо и вскрыла его. Они оба склонились, чтобы прочитать текст. К Мартену и Элиаре. Срочно явитесь в дом 13 на улице Теней. Ваше присутствие необходимо для обсуждения важного дела. Тайная канцелярия. Что это может значить? Спросила Элиара. Ее голос звучал тревожно. Я не знаю, ответил Мартен, чувствуя, как в груди завязывается комок. Но, похоже, нас вызывают для чего-то серьезного. Мы не можем игнорировать это, произнесла Элиара, поднимаясь. Если это дело тайной канцелярии, значит, оно действительно важно. Мартен кивнул, и они быстро направились в сторону улицы Теней. Волнение росло с каждым шагом. Улица была тихой и мрачной, освещенной только редкими фонарями, которые бросали длинные тени на каменные стены. Когда они подошли к дому 13, их охватило чувство тревоги. Здание выглядело старым и заброшенным, как будто оно хранило в себе множество тайн. Мартен постучал в дверь, и вскоре ее открыл человек в темном плаще с капюшоном, который пригласил их войти. «Добро пожаловать», – произнес он тихим голосом, указывая на лестницу, ведущую вверх. «Тайная канцелярия ждет вас». Мартен и Элиара обменялись взглядами и, почувствовав, что у них нет другого выбора, начали подниматься по лестнице. Каждая ступенька вызывала легкий треск, и вскоре они оказались в небольшой комнате, где за столом сидели несколько человек в темных мантиях. «Благодарим вас за то, что пришли», – произнес один из них, поднимая взгляд. «Мы знаем, что вы только что вернулись с испытаний, но ситуация требует немедленного вмешательства». «В чем дело?» – спросил Мартен, стараясь сохранить спокойствие. «Мы получили информацию о возможной угрозе для Академии и столицы в целом», – объяснил другой маг, наклоняясь ближе к ним. «Ваша группа, благодаря своим недавним достижениям, может стать ключевой частью нашего плана». Элиара и Мартен обменялись взглядами, понимая, что их спокойный отдых закончился. Теперь они вновь оказались в центре событий, которые могли повлиять на их будущее и будущее всей Академии. «Мы готовы помочь», – произнесла Элиара. Ее голос звучал решительно. «Что нам нужно сделать?» Мартен почувствовал, как его сердце наполняется решимостью. Несмотря на тревогу, он знал, что они не могут отступить. Ему еще необходимо было доказать то, что он не враг государству. Маги в темных мантиях переглянулись, и один из них, высокий с длинными волосами, заговорил. «Мы получили сведения о том, что вблизи Академии собирается группа, которая планирует совершить нападение. Их цель – похитить важные артефакты и знания, которые могут угрожать не только Академии, но и всему королевству». Мартен и Элиара слушали с замиранием сердца. «Нам необходимо, чтобы вы провели расследование», – продолжал маг. «Вы должны выяснить, кто стоит за этой угрозой, и предотвратить нападение. Учитывая ваши недавние достижения и связи с другими магами, вы можете получить доступ к информации, которая недоступна другим». «Мы понимаем», – ответила Элиара. Ее голос звучал решительно. «И как именно мы должны это сделать? Вам нужно будет подготовиться», — сказал другой маг, который сидел рядом. «Мы предоставим вам необходимые ресурсы и информацию. Но учтите, это задание требует осторожности и тактики. Вы должны действовать незаметно». Мартен почувствовал, как в нем загорается дух приключений. Это было именно то, что они искали, хотя и в неожиданной форме. «Какое вознаграждение мы получим за успешное выполнение задания?» – спросил он, не скрывая своего интереса. «За успешное выполнение миссии мы предоставим вам доступ к секретам тайной канцелярии, а также возможность обмена артефактами, которые могут быть полезны в вашем обучении», – ответил высокий маг, его глаза блеснули. «Кроме того, вы получите золото и другие привилегии, которые могут пригодиться вам в будущем». Элиара кивнула, ее решимость только укрепилась. «Мы примем это задание», – произнесла она. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить Академию». «Отлично», – сказал маг, вытаскивая из-за стола свиток и перо с чернилами. «Вот ваши инструкции и список необходимых материалов для подготовки. Вы должны быть готовы в течение 3 дней. И помните, это дело требует полной секретности». Когда они получили свиток, Мартен и Элиара обменялись взглядами, полными решимости. Волнение переполняло их. Но они знали, что это их шанс проявить себя и защитить то, что им дорого. «Спасибо за доверие», – произнес Мартен, уверенно глядя в глаза магам. «Мы не подведем вас. Удачи вам», – сказал высокий маг, кивнув. «Мы будем следить за вашими успехами». С этими словами они вышли из комнаты, и, спускаясь по лестнице, Мартен чувствовал, как его сердце колотится от волнения. На улице они остановились, чтобы перевести дух. Ночь окутала город, и звезды мерцали над их головами. Элиара посмотрела на Мартена и, улыбнувшись, произнесла: «Мы снова в деле». «Да, да», — ответил он, его глаза светились решимостью. «И я рад, что мы делаем это вместе». С этими словами они отправились в свой дом, полные энтузиазма и готовые к подготовке. Их отдых закончился, но впереди их ждало новое захватывающее приключение, и они были готовы встретить его с открытыми сердцами и умами. Глава 13. Подготовка к миссии. Вечером, когда Мартен и Элиара вернулись домой, он не мог избавиться от мыслей о находках, которые они сделали в логове крыс. Их приключение в этом мрачном месте оставило свои следы в его памяти, и теперь, когда им предстояло новое задание, он понимал, что должен разобраться с тем, что они нашли. Мартен достал из своего рюкзака сверток, который он бережно хранил с тех пор, как они покинули логово. Он знал, что в нем находились артефакты, которые могли оказаться важными. Вечернее солнце светило через окно, освещая его рабочий стол, и он стал аккуратно разворачивать сверток. Внутри он обнаружил несколько предметов: старинный медальон, небольшой свиток и несколько странных кристаллов, которые переливались под светом. Мартен внимательно изучал каждый из них, его ум стремился понять, как эти предметы могут быть связаны с их текущей ситуацией и новой угрозой. Он взял медальон в руки и ощутил, как от него исходит легкая магическая энергия. На нем были выгравированы странные символы, которые он раньше видел в учебниках по древней магии. Мартен начал вспоминать уроки, которые они проходили, и его сердце забилось быстрее от осознания. «Это может быть ключом к чему-то важному», — произнес он вслух. Его голос нарушил тишину комнаты. Элиара, сидя рядом, обернулась к нему с любопытством. «Что ты нашел?» «Медальон», — ответил Мартен, показывая ей артефакт. «Судя по символам, он может быть связан с древними заклинаниями. Возможно, он содержит какую-то магию, которую мы еще не изучали». Элиара наклонилась ближе и внимательно посмотрела на медальон. «Давай попробуем активировать его. У нас есть знания, которые мы получили на предыдущих уроках, и если этот медальон действительно магический, возможно, он откроет нам новые возможности». Мартен кивнул, и, собравшись с мыслями, он сосредоточился на медальоне. Он начал произносить заклинания, которые были связаны с древними артефактами. Вдруг медальон начал светиться, и из него вырвалась магическая энергия, заполнив комнату мягким светом. «Смотри!» — воскликнула Элиара, ее глаза расширились от удивления. «Он действительно работает!» Свет медальона стал ярче, и в воздухе начали появляться видения, образы, показывающие сцены из прошлого. Мартен и Элиара увидели, как древние маги использовали подобные артефакты в своих ритуалах, и как они защищали свои земли от темных сил. «Это может быть информация о том, как противостоять нашей угрозе», — произнес Мартен, его голос звучал решительно. «Мы должны записать все, что мы видим». Они начали записывать информацию, которую медальон показывал им, и вскоре поняли, что это может быть настоящим сокровищем для их подготовки к предстоящему заданию. Когда видения наконец исчезли, и свет медальона погас, Мартен и Элиара сидели в полной тишине, осознавая, что только что стали свидетелями чего-то удивительного. «Нам нужно изучить все эти символы и заклинания», — сказала Элиара. Ее голос звучал полон вдохновения. «Это может помочь нам в нашей миссии». «Я согласен», — ответил Мартен, полон решимости. «Теперь у нас есть не только знания, но и артефакты, которые могут сыграть ключевую роль в нашем успехе». С этими словами они погрузились в изучение медальона и других находок, полные надежды и уверенности в своих силах. Теперь, когда у них были новые знания и артефакты, они чувствовали, что готовы к любым испытаниям, которые ждут их впереди. Когда Мартен и Элиара начали изучать символы и заклинания, написанные на свитке, они вскоре поняли, что текст был написан на языке, который давно считался утерянным. Это был язык драконов, величественных существ, известных своей древней магией и мощью. «Я никогда не видел ничего подобного», — произнес Мартен, разглядывая символы. «Эти знаки очень сложные, и я не уверен, что смогу их расшифровать. Но это очень важно», — воскликнула Элиара, ее голос полон обеспокоенности. «Если это действительно магия драконов, она может быть невероятно мощной и может помочь нам в нашей миссии». Мартен кивнул, но в его сердце зародилось беспокойство. Вдруг он вспомнил о своей крови, о том, что он принадлежит к расе демонов, к хоть и на четверть. Это дало ему надежду, что среди его соплеменников могут быть те, кто сможет помочь расшифровать язык драконов. Хотя он всегда старался держать свою принадлежность к ним на расстоянии, он понимал, что сейчас они могут стать его единственной надеждой. «Если кто-то сможет помочь нам расшифровать эти заклинания, так это они», — произнес он, прерывая тишину комнаты. «Ты имеешь в виду демонов?» — спросила Элиара с недоумением. «Но ты же говорил, что у вас сложные отношения». «Да, это правда», — ответил Мартен, его голос стал серьезным. «Но в данный момент у нас нет выбора. Если мы действительно хотим защитить Академию и узнать, как использовать эту магию, нам нужно обратиться к ним». Элиара задумалась на мгновение, понимая, что это решение может быть рискованным, но, в то же время, необходимым. «Я поддержу тебя», — сказала она, ее голос был полон решимости. «Мы можем отправиться вместе. Если они действительно могут помочь, это будет стоить риска». Мартен почувствовал облегчение от ее поддержки и, собравшись с мыслями, начал планировать, как они могли бы связаться с демонами. Существовали различные способы, но самый надежный – это ритуал призыва, который он изучал на уроках. «Мы можем провести ритуал в лесу, где сосредоточена магия», – предложил он. «Это место будет достаточно безопасным. Тогда давай подготовимся», – сказала Элиара. Ее глаза светились от решимости. «Нам понадобится специальный круг для призыва и несколько ингредиентов». Они начали собирать необходимые материалы, травы, кристаллы и другие заклинательные атрибуты. Мартен вспомнил, что у него есть некоторые личные вещи, связанные с его родом, которые могут помочь в ритуале. Он достал из старого ящика перо дракона, которое когда-то принадлежало его предкам, и положил его в центр круга. Когда все было готово, они направились в лес, полные волнения и ожидания. Луна светила ярко, освещая их путь, и в воздухе витал запах свежих трав. Мартен остановился на поляне и, установив круг, начал произносить заклинания, вызывая силу, чтобы призвать своих родственников. «Мы призываем тех, кто знает древние тайны», — произнес он, его голос звучал уверенно. «Мы нуждаемся в помощи». Словно в ответ на его слова, ветер начал свистеть, и в воздухе появилась магическая энергия. Вдруг, перед ними возникла фигура, высокая и таинственная, с глазами, полными мудрости и силы. Это был демон, один из его дальних родственников. «Кто осмелился призвать нас?» – произнес он, его голос звучал как гром. Мартен ощутил, как его сердце забилось быстрее, но он собрался с духом и ответил. «Я, Мартен, и моя подруга Элиара. Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы расшифровать древние заклинания, связанные с магией драконов». Демон посмотрел на них с интересом, и на его лице появилось выражение, которое трудно было прочитать. «Ты осознаешь, к чему это может привести?» – спросил он, его голос стал серьезным. «Знания древних – это не просто сила, с ними приходит и ответственность». «Мы понимаем это», – ответила Элиара, ее голос звучал уверенно. «Но Академия и наше королевство в опасности, мы должны действовать». Демон кивнул, и в его глазах промелькнуло одобрение. «Хорошо, я помогу тебе, ты хоть и полукровка, но один из нас, она же не является нашим другом. Если ты за нее ручаешься, я проведу вас к нам в архивы, и там вы узнаете все тайны». С этими словами он начал произносить заклинания, и вокруг них разгорелась магическая энергия. Мартен и Элиара знали, что их подготовка к миссии только начинается, и впереди их ждут новые открытия и испытания. Словно в ответ на слова демона, магическая энергия вокруг них закружилась, и в одно мгновение мир вокруг них изменился. Мартен и Элиара оказались в совершенно другом месте, в планетарном пространстве, которое можно было бы описать как преисподнее. Этот мир был полон странных теней и ярких, жгучих огней, которые сверкали в темноте, создавая атмосферу величественной и устрашающей красоты. Мартен сразу почувствовал, как его сердце наполнилось ощущением принадлежности. Он ощущал, что часть его души была связана с этим местом, будто демоническая кровь, текущая в его венах, отзывалась на магию преисподней. В то же время Элиара стояла рядом, ее лицо отражало тревогу. Она начала осознавать, что демонический план медленно, но верно стал поглощать ее магическую силу. «Это место», — произнесла она, ее голос дрожал от напряжения. «Я чувствую, как моя магия истощается». Демон, по-прежнему стоящий рядом, заметил ее беспокойство и произнес: «Время твое пребывания здесь ограничено, иначе ты умрешь от истощения. Демонический план кормит только своих детей. Ты не являешься одним из нас, и твоя магия не может длительно существовать в этом мире». Элиара повернула голову к демону, ее страх стал очевидным. «Но мы пришли за помощью», — воскликнула она. «Как я могу получить знания, если не смогу остаться здесь?» Демон кивнул, его выражение стало более серьезным. «Мы можем помочь вам, но тебе нужно будет быть осторожной. В этом месте время и пространство работают иначе, и каждый миг здесь может стать последним для тебя. Я не могу позволить себе погибнуть», — прошептала Элиара. Ее голос звучал решительно, но в то же время полон тревоги. Мартен, чувствуя ее страх, подошел ближе и взял ее за руку. «Мы справимся», — произнес он, его голос был полон уверенности. «Мы сможем узнать то, что нам нужно, и вернуться обратно». Демон посмотрел на них обоих, и в его глазах мелькнуло понимание. «Вы должны понимать, что наш народ может существовать в этом мире веками, когда остальной мир будет гибнуть, пытаясь нас уничтожить. Мы не можем быть истреблены, и наша сила лишь растет в этом пространстве». Он сделал шаг вперед, указывая на темные горизонты преисподней. «Если ты, Элиара, хочешь узнать тайны, которые хранятся в наших архивах, тебе нужно будет пройти испытание. Это не будет легко, но если ты сможешь доказать свою стойкость, мы поделимся с тобой знаниями, которые ты ищешь». Мартен почувствовал, как внутри него загорается искра надежды. Они могли справиться с этим и, возможно, даже извлечь выгоду из своего пребывания в этом темном мире. «Что нам нужно сделать?» – спросил он, обращаясь к демону. «Вам нужно пройти через три испытания, каждая из которых проверит вашу силу, ум и волю. Если вы справитесь, я открою вам двери архивов, и вы сможете узнать все тайны, которые хранятся там», — ответил демон, его голос звучал уверенно. Элиара, все еще с опасением глядя на демона, кивнула. «Мы готовы», — произнесла она, ее глаза светились решимостью, несмотря на страх, который охватывал ее. Демон улыбнулся, и в его глазах блеснуло одобрение. «Хорошо, тогда начнем. Первое испытание — это испытание силы. Вы должны будете сразиться с одним из наших стражей. Он проверит, готовы ли вы к тому, чтобы узнать нашу магию». С этими словами демон развернулся и начал вести их по извивающимся тропам преисподней, пока Мартен и Элиара следовали за ним, полные решимости и ожидания. Они знали, что впереди их ждет множество испытаний, но вместе они были готовы противостоять любым трудностям. Демон, представившийся как Кайрон, шагал уверенно, ведя Мартена и Элиару через тернистые тропы преисподней. Стены из черного камня вокруг них искрились, а в воздухе витал запах серой магии. Наконец, они подошли к массивным вратам, украшенным таинственными символами и изображениями стражей, которые охраняли вход. «Вот здесь начинается ваше первое испытание», — произнес Кайрон, останавливаясь перед воротами. «Этот страж охраняет проход. Элиара, тебе предстоит сразиться с ним. Мартен, ты не будешь вмешиваться, поскольку ты один из нас. Его цель — проверить твою силу и волю». Элиара посмотрела на ворота, ее сердце забилось быстрее. Она понимала, что это испытание станет решающим моментом для нее. «Я готова», — произнесла она, хотя внутри нее бушевали эмоции. Мартен, чувствуя ее волнение, сжал ее руку и посмотрел в глаза. «Ты справишься», — произнес он, стараясь вдохновить ее. «Помни, что ты сильнее, чем думаешь». Кайрон кивнул и, произнеся заклинание, двери начали медленно открываться, издавая громкий скрип. За ними простирался зал, освещенный тусклым красным светом, а в центре стоял огромный страж, мощное существо с кожей, как у черного обсидиана, и глазами, сверкающими, как угли. «Готовься, Элиара», — произнес Кайрон, отступая назад, чтобы дать ей пространство для действия. «Этот страж не будет сжалиться. Он проверит твои навыки на прочность». Элиара сделала шаг вперед, ее сердце колотилось, но она знала, что должна действовать. Она собрала в себе магическую силу, чувствуя, как ее энергия начинает течь через тело. Страж посмотрел на нее с интересом, и в его глазах вспыхнуло понимание. «Ты пришла сюда, чтобы доказать свою силу», — прорычал он, его голос звучал как гром. «Тогда покажи мне, на что ты способна». Элиара сосредоточилась, ее мысли сконцентрировались на заклинаниях, которые она знала. Она провела руками в воздухе, создавая магические символы, и вызвала поток энергии, который обрел форму. Огонь вспыхнул вокруг нее, и она бросилась вперед, готовясь к атаке. Страж не стал ждать, и с мощным рычанием бросился на нее. Его мускулы напряглись, когда он прыгнул в ее сторону. Элиара увернулась, используя свою магию, чтобы создать защитный щит, который отразил его удар. «Не сдавайся, Элиара!» — крикнул Кайрон, наблюдая за сражением. «Используй свою силу и ум!» Элиара глубоко вдохнула, ее мысли прояснились. Она знала, что должна использовать свою магию с умом. Она начала произносить заклинания, вызывая ледяные шипы, которые вырвались из земли и направились в сторону стража. Ледяные шипы пронзили воздух и ударились о стража, но он лишь на мгновение замедлился, его кожа осталась неповрежденной. Он ответил мощным ударом, заставив Элиару отскочить назад, но она не собиралась сдаваться. «Я не сдамся», — крикнула она, вновь собрав магическую силу. Она вызвала поток огня, который обвил ее руки, и с новыми силами бросила его в стража. Удар оказался сильным, и страж, наконец, отшатнулся, но быстро восстановился и бросился в атаку снова. Элиара чувствовала, как ее магия истощается, и в глубине души понимала, что время на исходе. Кайрон смотрел на ее борьбу, его выражение становилось все более серьезным. «У тебя есть еще один шанс», — произнес он, когда Элиара начала терять надежду. «Используй свою истинную силу, ту, которая принадлежит тебе». Элиара вспомнила о своих связях с магией, о том, что она не одна. Она собрала все свои силы, вспомнив о поддержке Мартена и о том, как они вместе преодолевали трудности. В ее сердце вспыхнул новый огонь, и она с силой произнесла заклинание, которое обрушило на стража целую бурю. Магическая энергия заполнила зал, и страж оказался окруженным вихрем света и огня. Элиара почувствовала, как ее сила вновь наполняет ее, и с решимостью бросила последний удар. «Я не сдамся!» — воскликнула она, и вихрь обрушился на стража, заставив его отступить. Страж, наконец, пал на колени, его мощь была сломлена, и в воздухе повисло напряжение. Элиара вдыхала с трудом, ее магия истощалась, но в ее глазах горел огонь победы. Кайрон кивнул, его лицо выражало одобрение. «Ты доказала свою стойкость и силу. Теперь ты можешь узнать тайны, которые хранятся в архивах. Но запомни, твое время здесь ограничено, и ты должна быть осторожной». Мартен, гордясь Элиарой, подошел к ней и обнял ее, чувствуя, как их связь становится только сильнее. «Ты справилась», — произнес он, его голос был полон восхищения. «Ты показала свою силу». Элиара улыбнулась, хотя она была на грани истощения. «Мы сделали это вместе», — ответила она, и в ее глазах светилась решимость. Кайрон открыл двери в архивы, и они вошли в новый мир, мир знаний и древних тайн, готовые узнать все, что им нужно, чтобы спасти Академию и Королевство. Когда они вошли в архивы, обступившие их стены были покрыты древними текстами и свитками, переплетенными в золотую и серебряную нить. Словно сама магия витала в воздухе, и Мартен почувствовал, как его сердце наполнилось надеждой. Но прежде чем они углубились в изучение, Кайрон обратился к Элиаре. «Подожди», — произнес он, поднимая руку. «Позволь мне восстановить твою силу, чтобы у вас было больше времени для изучения». Кайрон произнес заклинание, и вокруг Элиары засиял мягкий свет. Она почувствовала, как ее энергия начинает восстанавливаться, наполняя ее тело силой и магией. Элиара взглянула на Кайрона с благодарностью. «Спасибо, Кайрон», — произнесла она, ее голос звучал полон облегчения. «Это действительно поможет нам». «Ни за что», — ответил он, его лицо стало более мягким. «Теперь вам нужно использовать это время с умом». Мартен кивнул, и они начали исследовать архивы. Огромные полки были заполнены книгами, и, казалось, каждая из них хранила свои собственные тайны. Внезапно из тени вышла женщина с длинными волосами, блестящими как ночное небо, и глазами, полными искушения. Это была демоница Суккуб, ее имя было Лирея. «Здравствуй, Мартен», — произнесла она, ее голос звучал как мелодия, завораживающая и манящая. «Как приятно видеть одного из нас здесь». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее от ее взгляда. Лирея обошла его, ее движения были плавными и грациозными. «Я пришла, чтобы помочь вам, но вам придется выполнить небольшую просьбу», произнесла она, склонив голову и подмигнув Элиаре. «Я надеюсь, что ты не против, что я немного пофлиртую с твоим другом». Элиара с недовольством подняла брови. «Это неуместно, Лирея», произнесла она, ее голос звучал резко. «Мы здесь не для этого. У нас есть более важные дела, чем ваши шалости». Лирея лишь усмехнулась, не обращая внимания на ее слова. «О, я лишь шучу, дорогая», произнесла она, Ее голос оставался игривым. «Но я могу помочь вам, если вы будете работать со мной. Нам нужны книги о магии драконов», — произнес Мартен, стараясь сосредоточиться на цели. «Мы надеемся найти что-то, что поможет нам в нашей миссии». Лира улыбнулась, и ее взгляд стал более игривым. «О, я знаю, где они находятся», — произнесла она, обводя рукой воздух. «Но я хочу, чтобы ты пообещал мне, что ты вернешься после того, как найдешь, что ищешь. У меня есть свои способы развлечься». Элиара, не выдержав, воскликнула. «Это не шутки, Лирея. Мы здесь, чтобы спасти мир, а не развлекаться». Лирея только усмехнулась, и ее глаза блеснули. «Хорошо, хорошо, я понимаю», — произнесла она. Ее голос звучал с ноткой насмешки. «Но давайте не будем терять время. Я покажу вам, где находятся книги». Она провела их по узким проходам архивов, при этом сексуально виляя бедрами, соблазняя Мартена своим обаянием. Он старался не смотреть на нее, но ее манера двигаться отвлекала его, и он чувствовал, как его внимание ускользает. «Здесь», — произнесла Лирея, останавливаясь перед огромной дверью, украшенной символами драконов. «Эти книги содержат знания, которые вы ищете. Но будьте осторожны, они хранят в себе не только магию, но и опасности». Она открыла дверь, и перед ними раскрылась комната, полная свитков и книг, переливающихся магическим светом. Мартен и Элиара вошли внутрь, и их глаза расширились от удивления. «Мы должны быстро найти то, что нам нужно», — произнес Мартен, вдыхая атмосферу знаний. Элиара кивнула, и они начали осматривать полки, стараясь найти книги, которые могли содержать заклинания, связанные с магией драконов. Вскоре Мартен наткнулся на книгу, покрытую пылью, с изображением дракона на обложке. «Вот она!» — воскликнул он, вытаскивая книгу с полки. «Это должно быть то, что мы искали». Элиара подошла ближе, ее глаза светились от волнения. «Давай посмотрим, что в ней написано», — предложила она, открывая книгу. Лирея, стоя у двери, улыбнулась, наблюдая за ними с интересом. Они погрузились в изучение текста, и в этот момент Мартен понял, что они на верном пути. Теперь, когда у них были знания, которые они искали, они могли продолжить свою миссию и сразиться с темными силами, угрожающими их миру. Мартен и Элиара погрузились в изучение книги, которую они нашли, но вскоре поняли, что это не та книга, которую они искали. Текст был интересным, но он не содержал необходимых заклинаний о магии драконов. Они продолжали искать, переворачивая страницы и изучая свитки, но время шло, и каждая минута становилась все более напряженной. «Мы должны спешить», — произнесла Элиара, ее голос звучал с нарастающей тревогой. «Я чувствую, как моя магия истощается». Мартен, чувствуя, как ее силы истощаются, с отчаянием продолжал искать. Они перерыли почти всю библиотеку, и, казалось, в каждом углу скрывались лишь пустые обещания знаний. Элиара, с каждым мгновением, становилась все более бледной. «Элиара», — произнес он, поворачиваясь к ней, «нам нужно сделать что-то. Я не могу позволить тебе здесь остаться и истощиться до конца». «Но мы не можем просто уйти», — возразила она, ее глаза полны решимости. «Мы должны найти то, что нужно». «Я понимаю», — сказал Мартен, «но если ты не вернешься, это может быть для тебя смертельно. Я думаю, что нам стоит отправить тебя обратно. Я сам закончу изучение и найду нужные знания». Элиара колебалась, но в конце концов кивнула, понимая, что это может быть единственным выходом. «Хорошо», — произнесла она, ее голос стал тихим. «Но ты обещаешь, что вернешься и не оставишь меня одной». «Я обещаю», — уверенно сказал Мартен. «Я сделаю все возможное, чтобы вернуть тебя». Он повернулся к Лирее, которая наблюдала за ними с интересом. «Лирея», — произнес он, — «можешь ли ты отправить Элиару обратно в наш мир? Ей нужно время, чтобы восстановить силы». Лирея, усмехнувшись, подошла ближе. «Конечно, я могу это сделать», — произнесла она, ее голос звучал как сладкая мелодия. «Но ты должен быть готов к тому, что это будет непросто». Она протянула руку к Элиаре, и вокруг них разгорелся магический свет. Элиара посмотрела на Мартена в последний раз, и он почувствовал, как внутри него разрывалось что-то. «Береги себя», — произнесла она, прежде чем исчезнуть в вихре света. Когда свет погас, Элиара исчезла, оставив Мартена одного с Лирой. Она посмотрела на него с игривой улыбкой, и в ее глазах зажглось искушение. «Ну что ж, теперь, когда она ушла, мы можем пообщаться наедине», — произнесла Лирея. Ее голос стал более глубоким и манящим. «Я могу показать тебе много интересного, Мартен». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее, но он знал, что сейчас не время для соблазна. Он собрался с мыслями и попытался остановить ее. «У нас есть дело, Лире. Я должен найти нужные книги о магии драконов», произнес он, стараясь сохранить спокойствие. Лирея подошла ближе, ее движения были плавными и уверенными. «Но ты ведь не против немного развлечься перед тем, как погрузиться в учебу?» — спросила она, ее голос звучал как шепот. «Я могу помочь тебе понять тайны, которые ты ищешь, если ты дашь мне немного внимания». Мартен почувствовал, как его сопротивление начинает ослабевать. Он знал, что она была опасна, но в ее глазах светилось что-то, что притягивало его. «Давай просто сосредоточимся на знании», — произнес он, стараясь вернуть себя к делу. «Я не могу позволить себе отвлекаться». Лирея лишь усмехнулась, ее улыбка была полна игривого вызова. «Хорошо, Мартен, но помни, что я здесь, если ты изменишь свое мнение. Теперь давай найдем ту книгу, которая тебе нужна», — произнесла она, ее голос стал более серьезным. Она вела его по залу, и, несмотря на свою решимость, Мартен чувствовал, как искушение все еще витает в воздухе. Они продолжали искать, но мысли о Лире не покидали его. Теперь, когда он остался один, ему нужно было сосредоточиться на своей миссии и найти знания, которые могут спасти их мир. Мартен чувствовал, как искушение Лиры растет с каждой секундой. Она была словно магическая ловушка, затягивающая его в свои сети, и мысли о сражении с ее обаянием казались все более трудными. Он понимал, что должен оставаться сосредоточенным на своей цели, но ее присутствие было слишком соблазнительным. «Мартен», — произнесла она, ее голос звучал как шепот, — «ты ведь тоже принадлежишь к этому миру. Не позволяй своим обязанностям отвлекать тебя от того, что может принести радость и силу». Он посмотрел ей в глаза, и мир вокруг них словно затуманился. Внутри него разгорелось желание, и он почувствовал, как его сопротивление начинает ослабевать. Лирея шагнула ближе, и ее теплоту было невозможно игнорировать. «Просто немного расслабься», — произнесла она, ее руки нежно коснулись его плеч. «Я могу помочь тебе зарядиться энергией, чтобы ты смог найти то, что ищешь». Мартен закрыл глаза, позволяя себе поддаться ее обаянию. Он знал, что это рискованно, но в тот момент это казалось единственным способом восстановить свои силы. Он позволил себе отпустить все тревоги и погрузиться в ее магию. Лира обвила его руками, и он ощутил, как ее энергия проникает в него, наполняя его силой и жизненной энергией. Это было как волшебство, как будто он снова нашел свое место в этом мире. Все его усталости и тревоги исчезли, оставив лишь ясность и решимость. Когда связь между ними завершилась, Мартен открыл глаза и почувствовал себя обновленным. Энергия бурлила в его венах, и он был полон сил. Он смотрел на Лирею, и она улыбнулась, ее глаза светились от удовлетворения. «Теперь ты готов», — произнесла она, ее голос был полон игривости. «Иди, найди ту книгу, которая тебе нужна. Я верю, что ты справишься». Мартен, теперь ощутивший прилив сил, начал осматривать полки с книгами с новой решимостью. Он чувствовал, как его интуиция направляет его, и вскоре его взгляд упал на одну из книг, покрытую пылью, но излучающую ту самую магию, которую он искал. «Вот она!» — воскликнул он, вытаскивая книгу с полки. На обложке были изображены драконы, и он сразу понял, что это то, что им нужно. Он открыл книгу и начал быстро просматривать страницы, его сердце колотилось от волнения. Здесь были заклинания, которые могли помочь им в борьбе с темными силами. Мартен чувствовал, как его понимание растет с каждой строкой, и он понимал, что их миссия теперь имела шанс на успех. «Ты нашел то, что искал?» — спросила Лирея, подойдя к нему и заглядывая через его плечо. «Да», — ответил он, его голос звучал полон уверенности. «Это именно то, что нам нужно». «Отлично», — произнесла она, ее голос наполнился восторгом. «Теперь ты готов к следующему шагу. Но помни, что с силой приходит и ответственность». Мартен кивнул, понимая, что теперь, когда у него есть знания, он должен будет использовать их с умом. Он чувствовал, что связь с Лирой дала ему не только силу, но и новую уверенность в себе. «Спасибо, Лирея», — произнес он, глядя на нее с искренностью. «Я не знаю, как бы я справился без твоей помощи. Я всегда здесь, если тебе понадоблюсь», — ответила она, ее глаза блеснули. «А теперь иди, используй свои новые знания, и не забывай о том, что я могу предложить». Мартен почувствовал, как внутри него разгорелось желание продолжить свое путешествие. Он с решимостью закрыл книгу и, полон силы и уверенности, направился к выходу из архивов, готовый выполнить свое предназначение и спасти мир. Мартен сосредоточился, собирая свою магию, и с силой произнес заклинание. Перед ним вспыхнул портал, излучая яркий свет, и он шагнул в него, чувствуя, как энергия, полученная от Лиры, бурлит в его венах. В следующее мгновение он оказался в своем родном мире, в том месте, где его ждала Элиара. Но когда он вышел из портала, его сердце застыло от неожиданности. Элиара стояла перед ним, и ее глаза расширились от удивления. Однако она не была единственной, кто заметил его появление. Вокруг них собрались маги из тайной канцелярии, группа, следящая за магическими аномалиями и нарушениями. «Мартен!» — воскликнула Элиара, подбегая к нему. «Ты вернулся, но что-то с тобой не так». Мартен почувствовал, как его аура изменилась. Ранее она была яркой и светлой, но теперь к ней добавились темные оттенки, которые вызывали настороженность и страх. Он присмотрелся к своим рукам и понял, что его магия, хоть и выросла, теперь была окрашена в темные тона. «Это последствия моего пребывания на демоническом плане», — произнес он, пытаясь сохранить спокойствие. «Я получил знания, которые нам нужны, но...» В этот момент один из магов тайной канцелярии, высокий мужчина с строгими чертами лица, шагнул вперед. «Что произошло с твоей аурой, Мартен?» — спросил он, его голос звучал строго и настойчиво. «Ты должен объяснить, какое ужасное деяние ты совершил, чтобы твоя аура изменилась таким образом». Мартен почувствовал, как его сердце заколотилось. Он знал, что объяснять свои действия будет непросто, особенно учитывая, что у него была связь с демоническим миром. Он посмотрел на Элиару, и в ее глазах он увидел поддержку. «Я был в архивах демонов», — произнес он, стараясь говорить уверенно. «Я искал знания о магии драконов, чтобы спасти Академию и наше королевство. Я не причинил вреда ни одному существу, но я получил часть их силы». Маги обменялись взглядами, и Мартен заметил, как их выражения становились все более настороженными. В воздухе повисло напряжение, и он понимал, что его слова могут вызвать недоверие. «Ты осознаешь, что с темной магией приходит и темная сила», — произнес другой маг, его голос был полон сомнения. «Если ты действительно получил силу демонов, это может иметь ужасные последствия». «Я знаю», — ответил Мартен, его голос звучал решительно. «Но я использую эту силу только для защиты. Я не намерен позволять ей управлять мной». Элиара, стоя рядом, решила вмешаться. «Он прав», — произнесла она. Ее голос звучал уверенно. Мартен не только искал знания, он проявил храбрость, отправившись в опасное место. «Мы должны доверять его намерениям». Маги продолжали смотреть на Мартена с недоверием, но он чувствовал, что его связь с Элиарой придает ему сил. Он глубоко вздохнул и продолжил. «Я понимаю, что моя аура изменилась, и это может вызывать беспокойство, но я готов пройти любое испытание, чтобы доказать, что я остаюсь на стороне света. Я не хочу быть угрозой для нашего мира». Маги переглянулись, и, наконец, старший из них, с серьезным лицом, произнес: «Мы должны провести анализ твоей ауры и изучить ее изменения. Если ты действительно намерен использовать эту силу во благо, мы должны быть уверены, что ты сможешь контролировать ее». Мартен кивнул, понимая, что это решение было неизбежным. Он готов был столкнуться с любыми последствиями, чтобы доказать свою преданность и свою цель. «Я готов», — произнес он, глядя на Элиару, которая поддерживала его взглядом. Он знал, что впереди их ждут испытания, но теперь, с новыми знаниями и силой, он был готов сразиться с любыми трудностями. Маги тайной канцелярии переговаривались между собой, и, наконец, старший из них произнес: «Мы отложим анализ твоей ауры до выполнения задания. У нас есть более важные дела, требующие нашего внимания. Но будь осторожен, Мартен. Темная магия – это не шутка». Мартен кивнул, ощущая, как его сердце сжимается от тревоги. Несмотря на то, что они решили отложить анализ, беспокойство не покидало его. Он понимал, что его аура изменилась, и это могло вызвать подозрения. Но еще больше его мучило другое. Как маги тайной канцелярии узнали о их местоположении? Это не могло быть просто совпадением. «Элиара», – произнес он, когда маги начали расходиться, – «я не могу избавиться от чувства, что кто-то следит за нами. Как они могли узнать о нашем возвращении?» Элиара посмотрела на него с беспокойством. «Возможно, у нас есть предатель», — произнесла она тихо, Ее голос звучал напряженно. «Или кто-то все же знал о твоем путешествии в демонический мир?» Мартен почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Мысли о предательстве были страшными, но, возможно, это объясняло их предостережение. Он вспомнил, как Кайрон говорил о том, что демоны могут быть хитрыми и манипулятивными. Неужели они могли оставить за собой след, который привел магов к ним? «Нам нужно быть осторожными», — произнес он, стараясь собраться с мыслями. «Мы должны действовать быстро и завершить нашу миссию, прежде чем кто-то сможет использовать мои изменения против нас». Элиара кивнула, ее лицо стало решительным. «Мы справимся», — произнесла она, ее голос был полон уверенности. «Вместе мы найдем способ преодолеть все преграды». С этими словами они направились к главному залу, где маги уже собирались обсудить детали их следующего задания. Мартен чувствовал, как его беспокойство нарастает, но он знал, что не может позволить этому страху взять верх. Теперь, когда у него были знания о магии драконов и новая сила, он должен был использовать их с умом. Как только они вошли в зал, маги начали делиться планами по уничтожению темных сил, угрожающих Академии. Мартен слушал внимательно, пытаясь сосредоточиться на задаче, но мысли о том, как кто-то мог знать об их местоположении, не покидали его. Он знал, что время поджимает, и они должны действовать, прежде чем тьма снова развернет свои коварные сети. «Мы должны быть готовы ко всему», — произнес он, обращаясь к Элиаре. «Нам нужно доверять друг другу и быть начеку». Элиара сжала его руку, и в ее глазах он увидел поддержку и решимость. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить мир», — ответила она, ее голос звучал уверенно. Мартен взглянул на своих товарищей и понял, что, несмотря на все трудности, они были вместе. Это придавало ему уверенности. Но в глубине души он все еще ощущал холодное дыхание опасности и недоверия, которое не отпускало его. Теперь они стояли на пороге новой битвы, и впереди их ждал путь, полный испытаний и загадок. Мартен обещал себе, что не позволит тьме овладеть собой, и будет бороться за свет, и за тех, кого он любит. Но Мартена не покидало чувство, что его предали. Глава 14. Задание короля. Прошло 3 дня с того момента, как Мартен и Элиара вернулись в родной мир, и в это время они активно готовились к выполнению задания, полученного от тайной канцелярии. Король поручил им важную миссию – найти тех, кто собирался украсть магические артефакты и нанести вред королевству. Собравшись в главном зале Академии, они обсудили детали предстоящей операции. Вокруг них стояли маги тайной канцелярии, каждый из которых был полон решимости выполнить свою часть задания. Мартен чувствовал, как в воздухе витала напряженная атмосфера, и это придавало ему уверенности. «Мы знаем, что в последнее время происходят странные события», — произнес старший маг, его голос звучал уверенно. «Появились слухи о группировках, которые намерены завладеть магическими артефактами. Некоторые из них уже попытались проникнуть на территорию Академии». Элиара, стоя рядом с Мартеном, посмотрела на него с озабоченным выражением лица. «Нам нужно выяснить, кто стоит за этими попытками», — произнесла она. «Мы не можем позволить им нанести удар по королевству». Мартен кивнул, чувствуя, как его решимость увеличивается. Он знал, что их задача была сложной, но они были готовы столкнуться с любыми опасностями. «Мы будем использовать наши знания и магию, чтобы найти их», — произнес он, обводя взглядом коллег. «Если мы объединим усилия, мы сможем предотвратить любую угрозу». Старший маг кивнул, его лицо выражало одобрение. «Прекрасно. Ваша цель – исследовать подозрительные места, где могли бы скрываться эти группировки. Мы получили информацию о нескольких возможных укрытиях. Вам нужно будет разделиться на команды и провести расследование». Мартен чувствовал, что это будет нелегко, но он знал, что вместе с Элиарой они смогут справиться с любой задачей. «Мы готовы», – произнес он, его голос звучал уверенно. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить королевство». Собрав все необходимые вещи, они направились к выходу из Академии. Мартен взял Элиару за руку, и они обменялись решительными взглядами. «Ты готова?» – спросил он, стараясь поддержать ее дух. «Я готова», – ответила она, ее лицо светилось уверенностью. «Мы справимся с этим вместе». С этими словами они вышли на улицы королевства, полные решимости выполнить задание короля. Впереди их ждала опасная и захватывающая миссия – где им предстояло столкнуться с неизвестными врагами и раскрыть тайны, угрожающие их миру. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, омывая королевство золотистым светом. Мартен и Элиара двигались по главной улице, где жизнь бурлила вокруг них. Люди спешили по своим делам, но в воздухе витало ощущение тревоги. Шепоты о кражах магических артефактов и угрозах безопасности стали привычными. «Первое место, которое мы должны проверить», — произнесла Элиара, открывая свиток с картой. «Это старый заброшенный склад на окраине города. Слухи говорят, что там собираются подозрительные личности. Мы должны быть осторожны», — напомнил Мартен, его голос был полон решимости. «Если там действительно есть кто-то, кто намерен украсть артефакты, нам нужно действовать незаметно». Они направились к складу, который находился в запущенном районе, окруженном покосившимися домами и заросшими тропинками. Мартен чувствовал, как его сердце колотится от волнения, но он знал, что это лишь часть их миссии. Они должны были быть наготове, ведь на кону стояла безопасность всего королевства. Когда они подошли к складу, Мартен остановился и прислушался. Похоже, вокруг не было никого, но он знал, что нельзя полагаться на случай. Элиара подошла ближе, ее магия уже начинала собираться, готовая к использованию. «Я попробую открыть дверь», — произнесла она, наклонившись к замку. Мартен кивнул, наблюдая за ее действиями. С легким щелчком дверь открылась, и они осторожно вошли внутрь. Склад оказался полон пыли и паутины, а в воздухе витал запах затхлости. Мартен включил свой магический зрение, чтобы увидеть, не скрываются ли в тени опасные существа. «Здесь темно», — прошептала Элиара, ее голос звучал настороженно. «Будь готов ко всему». Они продвигались дальше, исследуя помещение. Внезапно Мартен заметил движение в углу склада. Он сжался, готовясь к действию, и указал на источник звука. «Там», — произнес он, его голос был полон напряжения. Они направились в ту сторону и, подойдя ближе, увидели группу людей, одетых в темные накидки. Они переговаривались между собой, и Мартен понял, что они действительно могли быть частью планов по краже артефактов. «Нам нужно выяснить, о чем они говорят», – прошептала Элиара. Мартен кивнул и сосредоточился. Он использовал магию невидимости, чтобы приблизиться к группе. Элиара сделала то же самое, и вскоре они оказались достаточно близко, чтобы слышать разговор. «Мы должны завершить план до конца недели», – произнес один из мужчин. Его голос звучал угрожающе. «Если мы получим доступ к артефактам, никто не сможет нам помешать. Король ничего не подозревает», — добавил другой. «Придерживайтесь плана, и мы сможем получить всю силу, которую нам нужно». Мартен и Элиара обменялись взглядами. Они поняли, что у них есть лишь короткое время, чтобы остановить эту группировку, прежде чем они осуществят свои намерения. «Мы должны сообщить магам тайной канцелярии», — произнесла Элиара. Ее голос был полон решимости. «Но сначала мы должны остановить их». Мартен кивнул, понимая, что они не могут позволить себе упустить этот шанс. Он сосредоточился, готовясь к атаке. «На счет три», — прошептал он. «Один, два, три». С этими словами они вышли из укрытия, и магия наполнила воздух. Мартен произнес заклинание, создавая мощный щит, чтобы остановить потенциальные атаки, а Элиара начала формировать магические огненные шары, готовые к бою. «Стойте!» — крикнул он, его голос раздавался в тишине склада. Группа людей обернулась, и их лица исказились от удивления. «Кто вы такие?» — спросил один из них, его голос звучал угрожающе. «Мы здесь, чтобы остановить вас», — произнесла Элиара, ее голос был полон уверенности. «Вы не сможете украсть магические артефакты и навредить королевству». Ситуация накалилась, и Мартен почувствовал, как его сердце колотится, готовясь к битве. Они были готовы сразиться за то, что им дорого, и теперь судьба королевства зависела от их действий. Мартен и Элиара стояли лицом к лицу с группой людей, которые намеревались украсть магические артефакты. Напряжение в воздухе было настолько густым, что его можно было резать ножом. Мартен понимал, что им нужно быстро действовать, чтобы обезвредить этих злоумышленников и доставить их для допроса в тайную канцелярию. «Я попытаюсь их обездвижить», произнес он, сосредоточив свою магию. «Мы можем допросить их позже, чтобы узнать, кто стоит за всем этим». «Нет, Мартен», — вдруг сказала Элиара, ее голос звучал с тревогой. «Если мы позволим им уйти, они могут предупредить своих сообщников. мы не можем рисковать». Не дожидаясь дальнейших разъяснений, Элиара подняла руки и произнесла мощное заклинание. В воздухе заискрились искры, и внезапно вокруг них раздался оглушительный взрыв. Пламя охватило группу злоумышленников, и Мартен почувствовал, как волна энергии прокатилась через него. «Элиара, что ты делаешь?» – закричал он, не в силах поверить своим глазам. «Мы должны их захватить». Но Элиара лишь взглянула на него, ее глаза полны решимости. «Мы не можем рисковать их освобождением», – произнесла она. «Если они знают о нас, они могут попытаться организовать еще одну атаку». В тот момент, когда Мартен хотел возразить, пламя поглотило последних свидетелей. Их крики и ужас исчезли в огненном вихре, и вскоре все вокруг затихло. Мартен почувствовал, как внутри него заколебалось чувство справедливости. Он никогда не был сторонником насилия, и теперь, когда он увидел, как Элиара уничтожает тех, кто мог быть допросен, его сердце наполнилось смятением. «Ты не должна была это делать», — произнес он, глядя на нее с недоверием. «Мы могли бы выяснить, кто за этим стоит». Элиара, все еще полная энергии, посмотрела на него. «Я сделала то, что было необходимо», — произнесла она, ее голос был твердым. «Мы не можем позволить им уйти. Ты сам говорил, что мы должны защищать королевство». Мартен почувствовал, как его тревога усиливается. Он знал, что они стоят на грани, и действия Элиары могли иметь последствия. «Но мы также должны оставаться верными своим принципам», произнес он, стараясь сохранить спокойствие. «Мы не можем становиться теми, кого мы пытаемся остановить». Элиара, кажется, задумалась над его словами, но в ее глазах все еще горел огонь решимости. «Возможно, ты прав», произнесла она, ее голос стал мягче. «Но в данный момент нужно действовать. Мы должны сообщить об этом в тайную канцелярию и убедиться, что никто не узнает о нашем вмешательстве». Мартен кивнул, понимая, что сейчас не время для споров. Они быстро обыскали склад, чтобы собрать улики, которые могли бы помочь в расследовании. Он чувствовал, что их действия все еще могут иметь значение, даже если все прошло не так, как он ожидал. Когда они закончили осмотр, Мартен закрыл глаза, пытаясь успокоить свои чувства. Он знал, что они должны быть сосредоточены на своей миссии и что, несмотря на все, они все равно действуют ради защиты королевства. «Давай вернемся и расскажем о том, что произошло», — произнес он, стараясь вернуть себе уверенность. «Нам нужно быть готовыми к следующему шагу». Элиара кивнула, и они покинули склад, наполненные решимостью и тревогой. Теперь, когда ситуация стала еще более сложной, они знали, что впереди их ждут новые испытания, и они должны оставаться сильными, чтобы защитить то, что им дорого. Мартен и Элиара вернулись в академию, где их встретили маги тайной канцелярии. В зале заседаний царила напряженная атмосфера, и, когда они вошли, взгляды всех присутствующих сразу же устремились на них. «Что произошло?» – спросил старший маг, его голос звучал строго. «Мы ждали отчета». Мартен почувствовал, как внутри него поднялась волна волнения. Он знал, что его слова могут вызвать недовольство. «Мы обнаружили группу», – начал он, стараясь говорить уверенно. «Они собирались украсть магические артефакты, и…» Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Элиара стояла рядом, ее выражение было непроницаемым. «Мы попытались их задержать, но…» – продолжал Мартен. «Элиара приняла решение уничтожить их, чтобы не оставить свидетелей». В зале раздался тихий шепот, и маги переглянулись, их лица выражали недовольство и тревогу. «Ты отказываешься от принципов, которые мы все поддерживаем», – произнес один из магов, его голос был полон осуждения. «Как ты мог позволить этому произойти?» «Я понимаю вашу реакцию», – произнес Мартен, стараясь сохранить спокойствие. «Но в данной ситуации мы не могли рисковать. Они могли предупредить своих сообщников и нанести удар по королевству». Старший маг, внимательно выслушав, вздохнул. «Несмотря на то, что ваши действия могут быть оправданы, мы не можем игнорировать тот факт, что вы нарушили правила. В нашем деле нет места насилию без необходимости». Мартен, обратилась к нему Элиара, ее голос был полон тревоги. «Мы сделали все, что могли. Нам нужно думать о следующем шаге». Старший маг кивнул. Его лицо оставалось серьезным. «Мы не можем ничего с этим поделать», – произнес он. «Теперь нам придется смириться с этими данными и ждать, пока преступники снова не проявятся. Мы должны быть готовы к следующему шагу». Мартен почувствовал, как его сердце сжалось. Они не могли позволить себе упустить шанс. Время шло, и каждое мгновение могло стать решающим. «Мы можем усилить охрану», — предложил один из магов. «Мы должны быть наготове, если они попытаются снова осуществить свои планы». «Да, это разумное решение», — согласился старший маг. «Мы также должны усилить контроль за магическими артефактами и сообщить всем магам о возможной угрозе». Мартен кивнул, чувствуя, как напряжение в зале постепенно уходит. «Они должны были действовать вместе, несмотря на возникшие проблемы. Мы будем следить за ситуацией», — произнес он, обращаясь ко всем. «Я и Лиара будем готовы действовать сразу, как только появится новая информация». Собравшись, маги начали обсуждать планы по усилению безопасности. Мартен понимал, что впереди их ждут испытания, и они должны быть готовы к любым последствиям. Когда обсуждение закончилось, и маги начали расходиться, Мартен подошел к Элиаре. «Ты сделала то, что считала правильным», — произнес он. Его голос был полон поддержки. «Но мы должны быть осторожнее». Элиара, хоть и выглядела немного подавленной, кивнула. «Я знаю», — ответила она. Ее голос стал мягче. «Но я не могу позволить угрозе остаться без ответа». Мартен обнял ее, и в этот момент они оба поняли, что, несмотря на трудности, они были на одной стороне. Впереди их ждала новая битва, и вместе они преодолеют любые испытания, которые ждут их на этом пути. Глава 15. Атака на столицу. Обсуждение в зале только что завершилось, когда внезапно весь академический комплекс содрогнулся от мощного удара. Мартен и Элиара обменялись тревожными взглядами, и в тот же момент стены зала дрогнули, а из окон вылетели стекла. «Что это было?» — закричал один из магов, его лицо искажалось в панике. «Это магическое заклинание», — произнес старший маг, его голос звучал решительно. «Мы должны проверить, что происходит». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он знал, что это может быть атакой преступников. Они не могли сидеть сложа руки, пока королевство находилось под угрозой. «Элиара, нам нужно действовать», — произнес он, его голос был полон решимости. «Мы должны выяснить, что произошло». Они выбежали из зала и направились к выходу, где маги уже собирались, чтобы организовать защиту. В воздухе витал запах дыма, и слышались крики людей, которые спешили на помощь. Когда они выбежали на улицу, Мартен увидел, что одна из башен Академии обрушилась. Вокруг нее стояли маги, которые пытались создать защитные щиты, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. «Это было заклинание разрушения», — крикнул один из магов, его лицо было бледным от страха. «Нам нужно остановить их, прежде чем они нанесут еще больший урон». Мартен, вспомнив о своих недавних действиях, ощутил прилив ответственности. Он должен был действовать быстро, чтобы защитить своих товарищей и предотвратить дальнейшие разрушения. «Элиара, мы должны выяснить, откуда пришел удар», — произнес он. «Я чувствую, что это может быть частью их плана». Они начали двигаться в сторону разрушенной башни, где пыль и обломки заполнили воздух. Мартен использовал свою магию, чтобы создать защитный щит вокруг них, защищая от падающих камней и обломков. Когда они приблизились к месту взрыва, Мартен заметил группу темных фигур, которые пытались скрыться в тени. Это были те самые преступники, которые они встретили на складе. «Там они!» — закричал он, указывая на врагов. «Нам нужно остановить их». Элиара, не теряя времени, подняла руки и начала формировать заклинание. Искры магии закружились вокруг нее, пока она не выпустила мощный огненный шар в сторону преступников. «Стойте!» — закричал Мартен, пытаясь остановить ее. «Мы должны захватить их живыми, чтобы допросить». Но Элиара, полная ярости и решимости, уже произнесла заклинание. Огненный шар пронзил воздух, и в тот момент, когда он столкнулся с врагами, раздался оглушительный взрыв. Огненная волна прокатилась по земле, и Мартен почувствовал, как его сбросило с ног. Он закрыл глаза, стараясь защитить себя от ярости пламени. Когда он открыл их снова, вокруг царило смятение. Некоторые из преступников были выбиты из строя, но другие по-прежнему оставались на ногах, готовые к сопротивлению. «Мартен, нам нужно действовать», — закричала Элиара, ее голос звучал в ушах. Он вскочил на ноги и, увидев, что несколько магов уже начали сражение с оставшимися преступниками, он почувствовал, что время на исходе. «Вместе», — произнес он, объединяя свои силы с Элиарой. «Давай остановим их». Собрав все свои силы, они скомбинировали свои заклинания, создавая мощный поток магии, который устремился к оставшимся врагам. Мартен и Ильяра были готовы сразиться с теми, кто угрожал их миру, и теперь, когда битва разгорелась, они знали, что должны быть начеку. Вокруг них бушевал хаос, но они были полны решимости остановить преступников и защитить королевство от дальнейших угроз. Время действовать пришло, и они были готовы к бою. Мартен перемещался по улицам столицы, словно призрак, используя магию теней, чтобы сливаться с окружающей средой. Он чувствовал, как его тело наполняется силой, а его магия обретает новую форму. Каждый шаг был точным и выверенным, и, используя ловушки, созданные из теней, он обезвреживал противников один за другим.